Минерал исчез во время плавания. Кто-то выкрал его у Фрега из рундука. Ох, и бесновался же Фрег. Он заподозрил в краже боцмана Дюга. У них чуть до поножовщины не дошло. Да и дошло бы, если бы не вмешательство капитана. Капитан взял расследование в свои руки. Обыскали весь корабль, но камня так и не нашли. Этот рассказ подтверждают собственноручные подписи Юнги Биан Гоша и картографа из третьего взвода Ават Трогу. И самое главное в конце. Одна строчка. «Карта острова. Смотри, положение 97». Сварог лихорадочно открыл раздел приложения и отыскал 97-е. Там была и карта острова, составленная картографами взрезающего, где, по рассказам вверх помощника Фрега, отмечено примерное место обнаружения минерала. «Были еще экспедиции на тот остров?» — быстро спросил Сварог патронессу, отрываясь от книги. «Вы должны же были проверить даже такую сомнительную историю. Ведь все же были напуганы эпидемией лихорадки». «Ах, да, вскоре мир от лихорадки избавил энергичный штабин Йор, но все равно из чисто научного интереса могли же снарядить экспедицию. Сейчас посмотрим». Вейлони вновь подошла к шкафам, пробежала с глазами по полкам и достала огромную книжищу, оказавшуюся географической энциклопедией. Дожидаясь, пока патронесса найдет необходимую статью, Сварог с разрешения хозяйки набил одну из трубок и закурил. Давно он, кстати, не курил. С отвычки даже голова пошла кругом. Вот, нашла, наконец, Эйлони. Однажды к острову Навиль, обнаруженному картографическим кораблем «Взрезающий», была отправлена экспедиция из двух кораблей, дабы скрупулезно исследовать остров. Корабли обратно не вернулись, после чего остров был занесен в разряд неперспективных и больше никаких упоминаний о нем энциклопедия не содержит. «Допустим», — сказал Сварог, — «а в точности такие минералы, с подобными свойствами, нигде больше не находили? Как бы это выяснить?» «Выяснили это с помощью богатой библиотеки патронессы, состоящей преимущественно как раз из естественно-научной и сугубо медицинской литературы. Геологи короны чего только и где, оказывается, не обнаружили, кроме самого нужного минерала. Выходит, только на том острове, нигде больше». Затем Сварог затребовал карту планеты, разложил ее на столе. «А, проклятие! Остров на другом конце света! Сколько, вы говорите, у меня в запасе? 6 дней? Минимум. И как я смогу добраться туда и вернуться обратно за 6 дней?» Патронесса взглянула на него с удивлением. Впрочем, удивление внезапно сменилось восхищением. «Вы не из короны и не из протекторатов, вы из Лангары?» «Можно и так сказать». «А можно иначе?» — отмахнулся Сварог. «Да хоть из Йошкар-Олы, после разберемся. Сейчас главное Рошаль. Не в этом дело, черт возьми. Я долго жил вдали от обитаемых земель. Я многого не знаю, многого не умею. Задаю подчас дурацкие вопросы. Иногда их повторяю. Как можно добраться до этого расчудесного острова за 6 дней?» «Обыкновенному человеку никак не добраться. А необыкновенному. Необыкновенный может долететь до острова. Исключено. Поблизости нет цивилизованных земель, значит, нет аэродромов. Как вы подзарядите аэропил? Энергии, которую вы получите на ближайшем к острову аэродроме, вот, видите, хватит едва на треть пути до острова. А приземлиться, а взлететь и вернуться обратно? Так, морской путь. Корабли?» — спросил он, выбивая трубку о край пепельницы. «Самый быстрый корабль доберется до острова дней за 10, да и то при благоприятных течениях», — сказала патронесса с грустью, глядя на Сварога. «Эйлони, а что вы подразумевали под необыкновенным человеком?» После некоторой паузы вкрадчиво спросил Сварог. Патронесса замялась. «Я не точно выразилась. Под обыкновенным человеком я имел в виду простого обывателя, то есть не принадлежащего ни к императорской семье, ни к руководству каскада, ни к верхушке армии и флота. А какими возможностями располагает верхушка?» Сварог замер в охотничьей позе. «Неужели все-таки забрезжил вариант?» «Скоростниками, конечно. Неужели вы? Ах, да вы же из Лангары. И что, катера? Им сколько нужно, чтобы проделать такой путь?» Эйлони еще раз взглянула на карту и твердо сказала. 4 дня». «За 4 дня?» Сварог начал ходить по кабинету. «Значит, 4 дня туда, 4 обратно и 2 еще в запасе. Подходит. А если взять моего друга с собой? Его нельзя отключать от аппарата». — возразила патронесса. — Нельзя так нельзя. Все равно это шанс. Осталось выяснить, где у вас ближайший порт. «Бред!» — она повысила голос, но тут же заставила себя говорить спокойно, рассудительно и здраво, как с больным. Встала и взяла за руку. «Это невозможно. Это все равно, что пытаться украсть имперский скипетр. Но я могу помочь вашему другу. Я попробую, не обещаю, но я хороший специалист, поверьте мне. Я попробую удержать вашего товарища в беспамятстве в последний день и избавить его от мучений».